Пакт мира, идея о создании международной организации для защиты духовных достижений человечества, подумать только, пришла Рериху в голову еще в Первую мировую войну. Мысль о единении человечества накануне самых разрушительных мировых войн, потрясений, стоивших человечеству миллионов жизней. Утопист, но сколько он успел за одну жизнь? 20-летняя экспедиция вглубь Гималаев, около 2000 картин, огромное литературное наследие. Каждого из этих начинаний в отдельности хватило бы на целую жизнь. К тому же мы далеко еще не все знаем о нем. Ты, Сева, тоже успел за свою жизнь многое. Как можно сравнивать? В сравнении с ним я всего лишь рабочий муравей. Заметь, рабочий. То, что может совершить человек за одну жизнь, грандиозно, непостижимо, но ведь это тоже входит в природу. Значит, она-то и есть путь, она и есть цель. Вот главный смысл концепции Рериха. Жаль, что ты не был там, в Заокеанском музее. Я рад, что мы увиделись, Сева, сказал Чубарев. Глава четвертая. Через несколько дней, сделав все необходимое в Москве, в ЦК, в соответствующих министерствах и ведомствах, Чубарев уже был в Холмске и, торопясь поскорее попасть в Зерск на место, все-таки вынужден был еще день-другой задержаться. Нужно было попутно утрясти кое-какие организационные вопросы и больше к ним не возвращаться. Но, как видно, вести летели впереди него, и потому, как он был принят и как с ним разговаривали в обкоме, он понял, что и здесь каким-то образом стало известно об отношении Сталина к нему. Впрочем, приглядевшись, он решительно отмел эту мысль. Просто здесь помнили его по прежней работе на моторном и теперь радовались встрече с ним искренне. Просто он оставил по себе хорошую память, и сам он помнил здесь многое. Удивительно, не раз покачивал он головой, как цепко хранились в душе, казалось бы, совершенно незначительные подробности, прожитых в этих местах лет. И Брюханова в первый же день, пригласившего его домой, Чубарев помнил отлично и поехал с радостью. Ему приятно было снова видеть Брюханова, разговаривать с ним в домашней обстановке, среди спокойных, удобных вещей в просторном доме. Едва поздоровавшись, Чубарев ощутил с ним совершенно особую связь, неподвластную времени. А когда Брюханов коротко и как-то намеренно жестко сообщил, что ему самому вот этими руками, он слегка приподнял ладони, пришлось взрывать моторный, у Чубарева защемило сердце. «Ах, разбойник! Как же мы после этого глядеть друг на друга будем, за одним столом сидеть?» «Зачем же так определенно, Олег Максимович?» Брюханов, худой, как и раньше, подтянутый, с резко проступавшими обостренными скулами, выглядел удивительно молодо. «Давненько мы с вами срабатываемся», задумчиво глядя на густую просить в сильных по-прежнему волосах Брюханова, сказал Чубарев. Собираясь к Брюханову, он раздумывал, идти ли ему просто так или прихватить что-нибудь в подарок. Он даже заглянул в магазин напротив гостиницы. Но там сосредоточивалась такая послевоенная бедность, пустые, в общем-то, полки, тщательно засланные какой-то узорчатой бумагой, скорее всего, старыми обоями, что Чубарев лишь вздохнул и отправился без всего. Хотя и жалел, что вынужден был прийти впервые в дом с пустыми руками. Он сразу почувствовал себя хорошо в дружной и, кажется, счастливой семье Брюхановых. Вслед за Брюхановым навстречу ему вышла дородная, со здоровым чистым румянцем и яркими, очевидно, в молодости глазами, женщина лет 50 с небольшим. Она приняла у Чубарева пальто, как бы, между прочим, оглядела его с ног до головы, словно сравнивая со стоящим рядом Брюхановым.